«Делаем привал! С рассвета идем!» Смотрев на солнце, сказал Тиунову капитан Батурин. Повозки съезжали с дороги, ездовые, распрягая лошадей, пускали их на траву. Усевшись на склонах кюветов, солдаты перематывали портянки. Капитан Батурин, спешившись с лошади и опускаясь на траву, снял фуражку. Выступила, бросаясь в глаза, несоответствие между его седыми волосами и молодым лицом. Рядом прилег Тиунов. Старшина Крутицкой принес с повозки хлеб, нарезал сыр и открыл консервы. «Погреемся?» — спросил Тиунов, отстегивая от ремня флягу в кожаном чехле и отвинчивая пробку. Капитан Батурин посмотрел на небо, улыбнулся. Было жарко в степи. Горько пахло полынь. Истолковывая его улыбку по-своему и наливая в опрокинутую пробку водку, Тиунов чуть презрительно улыбнулся толстыми губами. «Капитан, только тот боится пить, кто самому себе не доверяет. Каждый себе хозяин будь. Ты бы это все в политбеседу включил, Хачим». А выпив водку и передавая стаканчик Крутицкому с загоревшимися искорками в глазах, сказал Батурин. Крутицкий, налив себе из фляги, опрокинул пробку в рот так, словно она была пустой. Тиунов, проследив за его движениями, подсокал языком. «Это совсем другой вопрос», — навинчивая на флягу пробку и хмуря брови, возразил он капитану. Капитан смотрел на него с улыбкой. Тиунов поднял глаза. «Жарко, капитан». Он снял с головы мерлушковую с белым дном шапку, обмахнул ею со лба капельки пота. Был он почти вдвое старше Батурина, а никто не сказал бы этого, глядя на его черную кудрявую голову и на седые волосы капитана. Через дорогу на склоне балки звякал среди камней родник. Батурин повернул голову. С лица его медленно сходила улыбка. «Так что ж ты ответил Рубцову?» — спросил Тиунов. Он опять вытер со лба капельки пота мерлушкой, надел шапку. «А что можно было ответить?» — аккуратно намазывая на хлеб перочинным ножиком масла, уверенно сказал Крутицкий. После выпитой водки его лицо слегка порозовело. Тиунов посмотрел на его большие белые руки и с ожиданием перевел взгляд на Батурина. «Разрешил», — сказал капитан. Что-то размякло в смотревших на капитана глазах Тиунова, и он торжествующе взглянул на Крутицкого. «Отпустили?» — переставая есть, переспросил Крутицкий. «Завтра он догонит роту». «Может быть», — пожал плечами Крутицкий. «Уф!» — шумно выдохнул Тиунов и, сдернув с головы, бросил на траву шапку. «Мне тебя жаль, старшина», — заговорил он с презрением, бегая глазами по лицу Крутицкого. «Должно быть очень трудно жить, когда никому не веришь. А ты бы на его месте вернулся, старшина?» Тиунов перевел глаза на капитана. «Вы шутите, товарищ политрук?» Щеки у Крутицкого задрожали. «И не собираюсь». Тиунов выставил под усами зубы. «Для тебя в роте только солдаты, а людей нету. Молчи. Я это давно замечаю, старшина». «Андрей Рубцов здесь на тракторе землю пахал». «Я им разрешил вдвоем сходить», — пояснил капитан. «С Середой?» — удивился старшина. «С ним. Если что, вдвоем лучше». «Так ведь Середу надо судить, товарищ капитан», — с изумлением сказал Крутицкий. «А что он сделал?» — Тиунов посмотрел на капитана. «Без приказа отлучился вчера с моста», — неохотно сказал капитан. «Чуть не сорвал переправу», — добавил Крутицкий. «Девочка упала в воду». «Он прыгнул», — медленно продолжал Батурин. «А второй раз во время налета сбежал под мост. Трус», — качнул головой Крутицкий. «Трус?» — Тиунов поднял бровь. «Ну, этого о нем нельзя сказать. Может быть, это кто-то другой на Миусе подбил танк?» «Это, товарищ политрук, разные вещи». Стороной над луговым задоньем пролетал самолет. Плавающий над лугом орел вдруг трепыхнул крыльями, камнем упал в траву. Проследив за ним, Тиунов повернулся к Крутицкому. «Смотри, старшина, хозяин степи, а самолета испугался». «Презрение к смерти! Это я понимаю. Это человек сначала боялся, а потом поборол себя. А вот когда говорят «пренебрежение смертью», не могу слушать. Зачем человеку было рождаться, если он может равнодушно умирать? Капитан Батурин повернул голову. Эхо прокатилось по степи с верховьев Дона. «Рыбу глушат черти беспечным тоном», — сказал Тиунов. Легкое движение пробежало по лицу Батурина. «Сколько, вы сказали, у нас осталось патронов?» — спросил он у Крутицкого. «По диску на автомат, по три обоймы на винтовку», — ответил Крутицкий. «Гранат?» Капитан знал, что в роте не осталось гранат, но ему очень хотелось услышать опровержение этого из уст Крутицкого. «Ни одной», — подтвердил Крутицкий. «Я командира батальона совсем не могу понимать», — привставая на коленях и раздувая ноздри, заговорил Тиунов. «Ну хорошо, если батальон получил приказ отступать на Кубань, человека для связи он мог выслать. Вольемся в другую часть, пошлем человека связаться с ближайшим штабом», — ответил Батурин. Ветер принес кучные залпы артиллерии. Пасшиеся на траве лошади запрядали ушами. Лежавшие вокруг на траве солдаты подняли головы. «Этого надо было ожидать», — невнятно сказал капитан. «Что?» — быстро спросил Тиунов. «Нас обходят», — с уверенностью качнул головой Крутицкий. Тиунов поморщился. «Зачем старшина пугать? Если разбиться на мелкие группы, просочиться сквозь фронт легче», — продолжал Крутицкий. На секунду капитан Батурин вскинул на него сузившиеся зрачки и опять опустил глаза. «На Кавказе поговорка есть», — ощеривая под усами зубы, сказал Тиунов. «Ишак ревел, а баран испугался, думал барс. Вот!» Тиунов выбросил вперед смуглую, курчаво поросшую светлым волосом руку. «Все пальцы сжимать!» — он сжал небольшой кулак. «А если каждый палец один...» Он растопырил шершавую желтоватую ладонь. «Что можно сделать?» «Что может сделать одна рота, если у них здесь главные силы?» — возразил Крутицкий. «От Харькова до Волги почти 1000 километров. Откуда тут через 2 недели их главным силам быть?» «Просто проскочило несколько десятков танков. Дуриком захотели взять. Дуриком!» — радуясь удачному слову, повторил Тиунов. «Время покажет», — произнес Крутицкий. Батурин щурился, рассматривая что-то в траве. При последних словах Крутицкого он, подняв голову, взглянул на него с любопытством. «Скажите ездовым, чтоб запрягали», — приказал он сухо. «Есть», — отвечал Крутицкий и, поднявшись с травы, раскачивая бедрами, пошел к повозкам. «Чем-чем, а в исполнительности ему нельзя отказать, Хачим». Провожая глазами крупную фигуру Крутицкого, сказал Батурин. «Ты так думаешь, капитан?» Глядя на него своими блестящими глазами, переспросил Тиунов. «А мне почему-то не нравится это слово. Исполнитель. Сегодня он может что-нибудь хорошее исполнять, а завтра плохое, да?» «Ну, тронулись», — улыбаясь и вставая, сказал капитан. «Теперь-то я заставлю тебя ехать на лошади, Хачим. Ты не отбояришься у меня». Дом Рубцовых глухой стороной прижался к склону бугра, а садом и окнами выходил к Дону. С высокого крыльца открывались взору поросший вербой остров, займище за левобережным лесом. Тимофей Тимофеевич поднялся рано, вышел на крыльцо. Солнце еще не показалось из-за Дона, там только медленно краснело небо. На острове подавали голоса первые грачи. Тимофей Тимофеевич стоял на крыльце, не двигаясь, поворачивая из стороны в сторону голову. Звуки, которые он услыхал вечером, за ночь приблизились, раздаваясь теперь не только в низовьях Дона, а и на горе, в степи, и на той стороне, за лесом. Тупые удары приходили с равными перерывами, будто кто-то большим молотом забивал в землю сваю. В хуторе же под склонами приютилась тишина. Из-за степи по балке сползал туман, сизо дымились сады, на забрызганных росой досках крыльца стыли босые ноги. По тихому утреннему воздуху до Тимофея Тимофеевича донесся гомон. Гомонили в нижнем хуторе. Он расслышал женский плач, конское ржание. Значит, эвакуируется колхоз. Вчера председатель Степан Петрович Тертычный говорил на собрании, что маршрут тех, кто поведет трактора, погонит скот, повезет семенное зерно и фураж, лежит за Волгу. Перед глазами Тимофея Тимофеевича стояла картина собрания. Обычно люди, наморившиеся за день на поле, на виноградниках и задонском лугу, сходились на собрание неохотно. Посыльные по нескольку раз заглядывали по дворам. Вчера же пришли все. В хуторской школе заняли все скамьи, стояли в проходах, с улицы заглядывали в раскрытые окна. Пробегая глазами по школьному залу, Тимофей Тимофеевич дивился, что впервые были налицо все. Старик Сухарев, 104 лет, глухой и почти незрячий, сидел в первом ряду, поставив между коленями караичевый байдик. Женщины не грызли семечек, тишина стояла, как на похоронах. «Свиньи и овцы теперь уже на подходе к Волге», — говорил Степан Петрович. «Утром трактора потянули зернофураж. За отгон стада отвечаешь ты, Григорий Матвеевич, как за фермой. Табун поручается Чакану и...» «Тимофей Тимофеевич, ты как решил?» Отыскав глазами Рубцова у окна, спросил председатель. «Я уже сказал», — нехотя уронил Тимофей Тимофеевич. Все оглянулись на него. «Удивляюсь», — сказал Степан Петрович. «Кто еще не решил, думайте не позднее утра. Малым детям с матерями и старикам найдется место на бричках, а другим придется идти своим ходом. Теплую одежонку берите, морозы там покрепче наших. В одиночку идти запрещаю. Я отправляюсь с последним обозом. До утра осталось совсем мало, а делов еще...» Степан Петрович резанул ребром ладони под рыжеватым небритым подбородком. Все промолчали. «Всем понятно?» И опять его слова упали в пустоту. Всем было понятно, что говорил председатель. Непонятно было только, как он мог это говорить.